Дикий человек. Что-то железное во всей коренастой фигуре Асимова. Дикая воля в татарских или монгольских с прорезами кверху глазах. Дик нелюдим. Как будто кругом, каким очертил себя, что в кругу, то его, за кругом нет его ничего, и хоть трава не расти. А с виду тихий, ровный и ласковый. Идет по селу, поклон дает раздумчиво. Или возится, когда у себя на пчельнике, тоже за огородом. Придет Гурилев, бывало под вечер тоже старинный пчеляк. И пойдет у них разговор о роях, да о поносках, о матках востроховостых, да теплых летних ночах, после которых так берут хорошо пчелки. Недельку таких теплых дней и полный улей меду. Кругом, как в саду, там вдали солнце садится и золотит пруд и мельницу. Улей меж вербами, и птички на вербах поют звонко в тишине до привули. Пчелки на покой тяжело летят, подлетит, покружится, и тяжело-тяжело ползет в улей. Глядит Асима, ветерок гладит волосы, шапки нет, так без шапки сидит, задумался. Поглядит, бери его голыми руками. Нет, жесткий, тяжелый, скупой человек. С Гурилевым с детства дружба воет, прикончила дружбу всю, как пришел просить денег. Разгулялись, теперь они глядят при встрече друг на друга. Асимов увидит только, подумает, много вас охотников на чужие деньги. Теперь с дружбы к нему не подъедешь. Все помнят лет 13 назад, как голодный год пришел. Клади у него немолоченные, по 3-4 года стоят. Другая вся уж сгнила. Мышь съели, народ пухнет от голода, мрет, фунта не дал. Сжечь бы его, идола, так ведь себя сожжешь. Да уж чужие бы так, своих-то хуже чужих гонит. Все равно ему, что пес последний, что чужой, что кровь родная. На что жену и на ту его излил. Ушла к Богу от спида. Двух сыновей ему жена бросила. Без бабы, конечно, нельзя по хозяйству. Так, какая-то тень человека без слов. Сирота без роду. Приживалка мелькает в углах избенки. Старая, мягкая, как тесто, с желтым лицом. А по нем все морщинки. В них и нос, пуговка, торчит кверху. Глаза крошечные, без цвету. Так, скотина домашняя, приученная к делу. И детям не больше чести. Старший сын в мать, убогий, на правую ногу хромает, умом слаб. Рот откроет и смотрит. Ловит ворон. Отца, как огня боится. Неумел до робки, и жену Варвару подобрал себе под масть, и из семьи такой же, на все село известное, вся в негодной хвори. То в ноги, то в голову ударит Варваре, болячки по телу. Все носом тянет, все то и дело сморкается в передник, а глаза не то подгнивают, не то слезятся. Смотрит ими высокая, тонкая, молодая, и словно сказку читаешь в них о заколдованной царевне. Эх, сорвать бы проклятую хворь. Выглянула бы, как солнце из тучки, головка с мягкими, как шелк, волосами, с загадочным ласковым взглядом молодой человеческой души. Уж самый последний на свадьбу сына вытрясет, выскребит. Она колотил таки 100 рублей. Старый скряга только что из харчей, хлеба да теленка дал, ничего больше. Сам сын уж порядился к Василию Михеевичу на лето к работнике с женой, там и свадьбу сыграл. Так ведь что, пришла весна, не пускает сына. Уйдешь, назад не приходи. Работника, что ли, себе нашел по зимам кормить тебя? Так ведь как же, глядит Илька и рот раскрыл. А в голове ровно жернова. То ли материнская тупость, то ли отец. Бывало, малыша по голове тук да тук. Ну так ведь как же, твоя же воля была свадьбу играть. И опять. Ну так как же, деньги-то взяли? Молчит отец, как отрезал. Молчит, согласился знать. Ушел с женой к Василию Михеевичу. Ну так как же, должен. Пришла осень. Пришел Илька с женой к отцу назад, прогнал и разговаривать не стал. Ну так как же? Воет Илька, баба с ним рядом сидит. Даром, что простой, а тоже озлился. Народ идет, пусть смотрят люди добрые, как отец награждает сына. Так ведь смотри, не смотри, его воля. Вой не вой, прошибешь, развейте. Он и сам поди слушает да веселится, что шутя от дурака отвязался. Поселился Илька на углу против отцовской избы и живет. Глядя, раскрывший рот на отцовский дом, как пес голодный. Колотится, нужда. Там поработает, здесь, тянет до вечера в сухомятку, а жаловаться миру на отца не идет. Дети пошли. Сам, жена, 3 детей, хозяева с детьми, 6 голов, 11 всех. Жмутся всемяршины избенки из 3-вершкового лесу. Зима придет, промерзнет тонкий лес, а с полу равно со двора несет. Заморыши дети у Ильки, а живут. Младшие в деда и в мать. На материнском лице, тонком, прозрачном, нежно и мягко вырисовывались дедовские приподнятые глаза. Уставится, смотрит ими полуторагодовалый заморыш. Грустно-грустно тянет гнилым носом, подлизывает по временам языком и точно булавкой колет своими глазенками в сердце. Дед на что ненавистник, ему хоть мир весь пропади. А тут ровно чует к нему что. Не может смотреть. Замутит что-то внутри и пойдет, пойдет, только рылом вертит. Ишь, чует, наблюдает и передает свое наблюдение Илька жене. И бывало, что выпросить, уж с внуком идет Илька, что-нибудь да урвет, только уводил бы скорее внука. А то заметит дед внучка на улице, остановится в расщелине у ворот, его не видно, и глядит на внучка и тянет к нему, не то охота приласкать, не то схватить за ножки, да по пол, чтобы духа его не было, не мутил бы душу, а там отойдет и забудет и об внуке, и об сыне. Пропадайте вы все пропадом, брюхи ненасытные и пустые. Только бы еще от этого разбойника Пимки, второго сына, отвязаться. Эх, растет же разбойник. Кого родился только? Глаз черный, сам черный, злой. Словно кровь какая эфиопская в нем. Бывало, бьет его отец, как волчонок бросается, скачет. Бьет, бьет до полусмерти. Бросит, добил. Отдышался, опять такой же. И такой пакостный, и страху в нем нет. Илька бывало так и затрусится, а этому хоть что. Лезет, хоть убей вот его. Нет в нем страху, злость одна девольская сидит. Подарил Господь детками. Но до скоро уже забреют лов солдаты. Уйдет, назад не вернется, не тот товар. Ах, каверзный, подрубил сусек и Алешкой, половину ржи вытаскал. Ну и отодрал же отец. Илька давно тянет отца. Брось, тятька, будет, брось. Куда там брось? Посинел отец, налились глаза. Помнит одно, что отбить охоту навсегда. Навеки вечно надо хлеб таскать. И бьет, бьет без памяти, без передышки. Где уж, догадался скричать Илька. А то тут бы и прикончил сына. Дорвался, едва оттащили. Отдышался, в город сбежал. Кошка шкодливая, дьявольская. Хвост задрала, пошла. Только назад не приходи, проклятый. Пропады ты пропадом, чтоб и не видел и не знал, был ли ты, нет ли на свете. А уж придет, врешь, уйдешь. Назад, откуда пришел? Лиха беда, впервые отводить. И забыл отец, что любил сам же когда-то того, кого выгнал теперь из дому, кого гонит из сердца. Давно это было. Илька тогда 9-й пошел, Пимке все 4-й. Пойму тогда сняли. Так всей семьей уехали на сенокос. Ушли отец с матерью на работу, а детей оставили у табора. Скучно парнишкам. Глядят в лес, за лесом камыши. Болота потянулись, река прошла. Айда, Пимка, говорит Илька, в лес ягоды собирать. В лесу много, куча. Пошли, братья. Поспевает Пимка. В рубашонке одной. Брюхо вперед, куча ягод загребать. В мочежинном лесу какая ягода? Гнилой лес да сырая земля. Да всякий хлам лесной, листья, сухие ветки, нет ягод. Ягод нет, другое есть. Илька шишку поднимет, попробует на зуб бросит, выглядывает по деревьям, не увидит ли ореха где, покажется там, ровно где-то в лесу меж деревьев, прошмыгнуло что, заяц, лисицель. Присядет, затаится, глядит, не шевельнется. А у Пимки одна думка. Идет черными глазенками своими, воет по сторонам. Где эти кучи ягод сложены? Хватился Илька брата. Туда-сюда. Нет его. Испугался, кричит. Нет. Чтоб к народу. Вернулся к стану и молчит. Никому не говорит. Уж к ночи кинулась мать. Нет Пимки. К Ильке. Илька отбежал от стана, ревет. Пимка в лесу заблудился. Бросились. Сколько было на сенокосе народу в лес. Кричат, аукают. Нет нигде. Может, и тут он где. Так малыш, может, и не слышит, что кличут. А ума нет отозваться. Проискали до полночи. Никакого следу. На другой день уж вся деревня выехала. Шутка сказать, ребенок в лесу. Зайдет в камыши, волки, да и так, ночь-то по лесу, бродя без мамки, страху-то одного сколько наберется. Комары, змея где, мало ли. Весь день проискали, уж к вечеру отцу попался. Мимо прошел, да догадался в сторону выглянуть. А он стоит, в речонке набрал цветик, в травы, глядит. Увидел отца, рассмеялся, тянет к нему цветочек. Даром, что жесткий, подхватил сына на руки и, кажись, не расстался бы, а слезы сами так льются. У него ли одного, все, кто был, глядят, удержаться не могут. Шутку сказать, ночь-то целую, день как провел, где спал, ел ли что. Страх в каких насмотрелся, может, волчица вплоть до была возле ангельской души. Так и уснул на отцовских руках, намаялся сердечный. Спит, а в руках цветочки, несет его отец к табору, вся деревня сзади. Забыли и обработать, ровно праздник какой. Плачут бабы, а отец не видит от радости ничего. Думал тогда век не явить радости. И жил. В помыслах, да в заботе паскудной, да в корысти всю радости жил. Ненавистником стал. Ровно и видит только брюхи одни пустые, ненавистные кругом себя. Вот-вот отберут, расхватают все. Пропади бы все пропадом, а то забрать добро и уйти куда, чтоб и не нашел никто. Птицы к осени за моря да за горы, а Пимка к отцу на даровый хлеб. Идет невеселый. Какое веселье с воли да к такому отцу? Так ведь куда ж пойдешь? Не чужой, обязан кормить дитя. Обязан-то обязан. Да чует Пимка, что взяться ему за отца нечем. Прогонит и все тут. Эх, бросил бы, ушел назад, с компанией хороводить. Да срок зимы пережить. Лето придет, уйду. Пришел домой Пимка и присел на заваленке отцовского дома. Сидит, в избу не идет. То ли боится, то ли корится отцу неохота. Вышел отец за ворота, глядит, какой ему подарочек из города пришел. Молчит отец, молчит и сын. Отец глядит, ровно не видит сына. И Пимка глядит себе под ноги, докопается пальцем дырявому лапте. «Ты иди, куда знаешь». «Куда я пойду?» – молчит отец. «Куда я пойду? Кто отец, тот должен свое дитя кормить. Вот возьму, проклятое отродье, полено, перебью ноги. Отвадится кошка дьявола на старое место таскаться». Хлопнул калиткой и ушел. Идут мимо, здороваются с Пимкой люди, да спрашивают об городе. И стыдно, и злость. Отвечает сквозь зубы, не глядит. «Провалитесь вы все, не до вас». Ходит отец в избе. Душно. Вышел во двор. Заглянул под навес. Нет покоя. Ох, сиди, не сиди, проклято, ничего не дождешься. А Пимка только щурится. Врешь, не Илька тебе. Звал Илька брат к себе. Только рылом вернул. Некуда мне, кроме своего дома, идти. Так и чего ж, не пустит? Пустит. Мотнул головой и смотрит куда-то. Ровно посадил себя. И дела ему нет больше никакого. Сидит. Будет сидеть. Тоска на душе отца, места не находит. Ох, сиди, не сиди, проклятый, уйдешь. Вечер пришел. Огоньки замелькали в окнах. Ужинать сели, поели, молятся в избах, на покой собираются. Везде сошлось до завтрава дело, и мирно зевают, намаявшись, белые невольники черной земли. Не сошлось только у Пимки с отцом дело. Вышел Осимов и стал запирать ворота. Глядит на него Пимка во все глаза. Неужели и вправду не пустит? Смеяться, что ли, вздумал? Пес он ему или сын родной? А на душе, как смоляной котел, кипит, обжигая душу. «Пустишь чать?» Никакого ответа. А сам только головой трясет. Дескать, отстанешь так, надеюсь. «Ты что ж, не отец, значит, своему дитю?» Наладил проклятый. «Черт тебе, отец, не я!» «Черт? Кто ж это черт выходит?» Молчит. Вскочил Пимка, глаза горят. «Ну так черт же пусть будет, проклятый!» Не успел Пимкой глазом сморгнуть, как ударил отец его раз, другой по уху, и повалился Пимка. Ушел отец. Опомнился Пимка, присел и, как пьяно, озирается. Ушел, запер калитку и не глядит даже, убил или нет. Нет ему никакого дела, ровно и вправду не он, а пес какой на свет народил его. Господи, что ж он, Пимка, за проклятый такой родился? За что перед всей деревней надсмеялся и избил, как собаку гонит? За что жизнь-то ему такая собачья? Никогда хоть бы слово ласково бросил кто пожалел. Ласки материнской не помнит, собака на свете прожил. Хочет плакать Пимка. Уперся локтями в колени, трет глаза, а злость за сердце хватает. Плачь, не плачь, а этим его промеж ради. Будет потом хвалиться сам же, что погрыз, дескать, зубами камень жерновый. Попробовал? Врешь, не будешь хвалиться. Вскочил, подбежал к воротам. Ну так уж черта изди, проклятый, в гости. Глядит в щель, тихо, во дворе никого нет. Врет, притаился за углом и слушает. Жди, проклятый, слышишь? Черта жди, дьявола, сам сатана придет. Отводит душу черный, треснул кулаком по воротам и пошел. Стоит отец под навесом, ого-го, широко раскрыли глаза, словно верх его подняла и видит, как уходит темный ругатель, видит всю душу и помыслы его. И словно раздумье берет, не вернут ли уж, помириться с ним, будь он проклят. Думает, не будет толков, хуже власть заберет, конец только дай, нету что будет, жги, что ж. Пошел в избу, сел. Вот она как жизнь обратилась. Была жена, дети были, все ушло. Какие это дети? Только ждут не дождут о смерти, чтобы расхватать нажитое. А кому ж достанется? Нет, при жизни отдай, за горло норовит. Градит щенок. И сожжет. Ему что? Что копил, что берег всю жизнь. Все одной спичкой отнимет в один час. У него ли одного? Полоснет полдеревни. Ему что? Ненасытной глотки. Думка одного проклятого. Как бы легкой жизнь прожить. Опять думает. Сожжет. Придет ночь, заберется сзаду. Замотал голову Осимов, шапку надвинул на уши и пошел во двор. Постоял, за калитку пошел. Темно да тихо на улице, никого не видать. Поглядел еще, постоял и побрел. Ровно о вчерашнем дне я задумался. К Илькиной избе. Подошел к окну и глядит. Коптит темная избе горелка без стекла. Хозяева стола сидят, у двери Илька со своей хозяйкой укладываются возле детей. Младший внук спустил головку, ровно задумался. Так же, как бывало, ровно глядится в закрытые веки. Илька хромой шевырается, тулуп стелит. Сдался весь, нужда сожмет. Варвара опустилась на колено и мастит себе чего-то под голову. Больная, так и видно, что разломила всю. Не в радости живут. Шит поди гнезда проели на теле. Стукнул в окно. «Илька, выйди на час!» «Никак, отец, — думает Илька, — что ж ты ему? То, бывало, и днем не заглянет. «Идишь», — шепчет Варвара, а сама измученная радостно думает. «Господи, неужели мириться? Ох, дал бы уж им Господь спокой да согласие, отдохнули бы хоть», — рассказал отец Ильке про слова Пимки. «Слушает Илька. Как бы не жёг. То-то как бы не жёг. Стеречь надо. Приходи, что ли, для себя постараешься». «Для себя-то так», — чешется Илька. Охота поперкнуть оса за неправду его и боится, как бы не рассердился. «Что ж, ладно. Хозяйке только скажу, чтоб не вдала». Пошел в избу, вернулся, идут отец с сыном через улицу. Идет отец и думает, вот ведь хоть отца почитает, а отцу не корится. Кому ж корится? Говорит сын, ну уж видно, ладно, завтра приезжай назад, будет нам ссориться. Испугался, думает Илька. Ну так что, говорит Илька, думает. Ну, спасибо тебе, отец, я стараться буду. Чем работе на людей пропадать, тебе ж стану работать. «Какая ж работа!» – сдвинул брови, думает Осимов. «И один был, либо не стоил, а тут сам пять. Эх, обез всего. И жаль, что позвал». В избу пришли, недоволен отец. Присел Илька и глядит отцу в глаза, как бы угодить. На задах у школе его думает, стеречь его надо. К лядям не пойдет. «К кляде храни бог», – говорит Илька, – «начнет ветер на деревню. Неужели уж так и погубит всех?» «К лядям не пойдет, задов стеречь надо. Известно, задов. Не с улицы зайдет. Там ночевать надо». «Так что, ух, темная ночь?» Смотрит Илька в окно. «Темная ночь. Место пустое за околицей. Лец прежде рос каждый год, и теперь молодик так рвется из земли. Толку нет только с него. Скотина топчет, гложет заяц, снегом давит, гнет. Редко деревце, которого вернется, уж топор его ждет. Только и целы коряги. Ну и коряги. И загнет, перекрутит все в узлах да мозолях. И топор не берет, только звенит. Кому нужна такая? Чертям на растопку. Сидит Пимка под корягой. Черные думы давят на сердце. Чернета вот тучи по небу. Сошлись, опустились низко. Ровно своды какие потемнели еще. И замолкло кругом. Словно в проходах каких тихо и жутко. Точно кто ходит беззвучно по ним и ищет кого. Дьявол-то ходит. Пимкину душу ищет. Запел первый кочет. Залегли отец с Илькой в огороде. Глядит по земле. Виднее так. Пигнулся Илька и спит. Не спит отец. Глаза, как у волка, глядит и видит, лезет темно через ограду. Удумал проклятый. Бежит Пимка по огороду к соломенным крышам, поспевает отец вдоль забора встреч сыну. Разгреб солому Пимка, чиркнул спичкой. Нет, не уйдешь. Светит Пимка, загоревшаяся спичкой из земли, словно выросшему отцу в лицо. Ох, не отцу. Если б раз хоть увидал такое лицо отца. Понял тогда бы, что не отец это, а дьявол. Убежал от него бы навеки и бежал бы всю жизнь. Поздно. Ухватил уж отец сына за горло, и словно железо воткнулось в глотку, так и осел по забору Пимка. Навалился на него отец мертвой клешней. Дорвался. Крепит Пимка, что есть сил, отжимается горлом от железной руки. Охота крикнуть «Не буду, пусти, уйду навсегда». Нет уж, нельзя. Захватило дыхание. Ох, нету сил. Запрокинулся на земь, смерть наклонилась, глядит. Ой, тоска, заметался Пимка. Замотал головой, скрутился, рванулся, выпучил глаза на сына. Лезет наружу язык. Тянется Пимка. Большой протянулся. Тянется шея в отцовской руке, как живая. Тонкая стала. Испугался отец, оторвал руку и страшно глядит сыну в лицо. Перегнулась шея, голова отвернулась. И глядит Пимка в бок неживыми глазами. А сам ровно слушает, что. Бросился отец, трогает сына. Неужели задушил? Задушил. Господи, да когда же? Сердце отвести только хотел, сжал руками. Ох, боже мой, что же это будет? Опять тронул Пимку. Стал стынуть. Глаза заколстенели. Нет больше Пимки. Что ж теперь делать? Оглянулся на Ильку. Спит Илька. В пруд тащить, пока спит. Ухватил, перекинул через плечо и понес отец удушенного сына. Перебросил через забор. Сам перелез. Опять взвалил, идет. Ровно куль несет. Перегнулся Пимка. Давит плечо тяжелый. Дошел до бани отец. Хотел бы было присесть, отдохнуть. Страшно стало. Дальше пошел. Пока идет, ничего, а подумает остановиться, холодеть станет. Чует, что ж разве упадет, а так, по доброй воле, жизни остановится. Разломила спину, кости ноют, а в груди ровно ножами кто воет, звон в ушах. На бот точно кто бьет, вот-вот закричат со всех сторон, держи его, ах, поскорее. А Пимка растет ровно и тяжелее давит. И вправду растет, ноги до земли уж отросли, уперся ими, да как толкнет, а руками за колени. Присела Осимов. И полезли на голове волосы, смотрят пред собой дикими остановившимися глазами. Смотрит, смотрит, близко уж пруд. Легче стало как будто. Тут и барская лодка недалеко. Еще немного. Дотащил и свалил в лодку тело. Перевел дух, отвязал и поплыл на середину пруда, к тому берегу ближе, где глубокий пруд. Приподнял руками тело и сам поближе к тому борту, где Пимка лежит. Встал, чтоб вода не всплеснула. Вспомнил. Крест надо снять с покойника. Не годится с крестом. Отстегнул рубаху, снял крест. Опять застегнул. Только-только плеснуло. Перевернулся Пимка и пошел тихо, беззвучно, темным местом ко дну. Притаилась ровно кругом. Оглянулся. Нет больше Пимки. И один он в пустой лодке. Гребет назад. Скорее бы. Вот-вот высунутся из темной воды руки. Ухватят и потащат за собой на дно. Холодно там. Ох, не лучше и здесь, на вольном свете. Заметь только возле лодки, что наследил. Подъехал, привязал лодку, замял следы и пошел, словно забыл. Возле бани опять вспомнил, и страшно стало, когда глянул на крылечко. Опять по спине поползло что-то. А дверь в бане ровно отворяет, кто тихо. Вот-вот выглянет Пимка и поманит пальцем к себе. Хотел молитву сотворить. Нет уж, лучше без молитвы. Недалеко Илька, вон огород. Перелез, подошел к Ильке. Спит ли? Спит. Ровно теплее стало, и душа отошла. Сел, задумался. Ох-хо-хо, вставать надо. Илюшка, вставай, что ли? Открыл глаза Илюшка. Кто-то звал, так когда-то. Где он? Что? Нет, не придет, видно. Айда домой. Вспомнил Илюшка, где они и что. Потянул носом, пробрал осень, предрассветный туман. Неужели же без креста он? Постращал только так. Айда, спать охота. Дрожит Илька, жмется от холода, идет за отцом. Ровно ледяной водой окатил отца. О кресте вспомнив, надо его за образ сунуть. На другой день пытает Илька отца. Ну что ж, отец, переезжает что ли к тебе? Сказал. Ну, спасибо. Перебрался Илька с семьей в отцовский дом. Потолковали о Пимке на селе. Ушел, видно, назад. И бог с ним. Отца жить пригрозился. Вот какой. А с отцом бы сколько народу пострадало. Ночью скота бы сколько погорело, детей бы не вытащили. Пронес Господь тучу, видно, в город ушел. Уж хоть не возвращался бы только. Потолковали, потолковали и забыли. Прошло сколько дней, всплыл Пимка на пруде. Ребятишки сидят на берегу, вдруг бульк, и выглянул Пимка, страшно вздуто до сини. Повернулся вправо и влево, ровно оглядывается, что тут без него сделалось. Покачался и лежит на воде. Обмерли ребятишки, вскочили, опомнились и без памяти в деревню. Налетели на старостью. Дядя Родион, дядя Родион, дядя Родион. Ну, Родион, 30 лет, Родион, ну что? Пимка. Пимка из пруду умырнул. Мы сидим это. Какой Пимка? Мы сидим это. Пимка, дедушки Филиппа, сын. Что за пес, толк ничего не возьму. Ей-богу, пра. Мы сидим это, сидим. А он высунулся из воды, да и глядит. Страшно. Мы сидим это. Родион, а за ним и все, сколько случилось народу, и ребятишки отправились на пруд. Смотрят, и ровные языки у них отнялись. Илька прибежал, бледный, дрожит, ворвался вперед, выше подняться хочет, вытянулся и подбывает, стараясь заглянуть плавающего утопленника. «Ах ты, грех!» — говорит Родион. «Беги!» — кричи дедушку Филиппа. Белоголовый один, другой, третий, пустились на деревню. Добежали, запыхались, топчутся под окнами. Дедушка Филипп, Пимка всплыл. Слушаю. Дедушка, а дедушка, иду. Так как бывало важно, иду. Пустились назад ребятишки. Вышел и идет за ними, не спеша, Осимов, ноги расставляет. Глаза в землю, шапку надвину, не глядит никуда. Вся деревня уж в берегу. Вытащили Пимку, воет, надрывается Илька. Добежали вестовые, выглянулись все и ждут. Идет Осимов, как расстрел, и каждый глаз, что глядит в него, ровно пуля целит. Оседают ноги, точно отрывает их от земли и всего тянет к низу. Раступился народ, видит Осимов, лежит на земле Пимка. Что ближе, то как потерянный, нет-нет и качнется. Не так бывало ходил пред народом первый богатей. Горе-то горе, как напаивает, шепчет Драчена. Глядит Григорий, рыжая борода лопаты, в упор на Филиппа, и ровно думу, какую думает. Подошел Филипп, подстоит. Стоит и словно думает, чего ему теперь делать. Развел руками и опять их прижал. Муха пролетит, услышишь. Пились глазами в отца. Надо чего-то делать. Господи! Вздохнул, обе руки поднял глазам, плачет. Нет, опустил руки. Чего ж, братцы, делать? Господь послал, терпеть надо. Так ведь чего ж, оборвался угрюмо кто-то. Илька, замолчавший было с приходом отца, опять еще сильнее начал. Ой-ой-ой, Пимка, брат ты мой родной, за что душу сгубил? Заливается слезами Илька. «Брат ты мой, милый, ой-ой-ой!» так рвется сердце у людей. «Ох-ох-ох!» – вдыхает, как мех Григорий. Оглянулся кругом Асимов чужими глазами и пошел назад. Ровное дело ему нет. Отошло несколько человек. Глядит Степан вслед ему и говорит. «Что это, братец мой, ровно чужой?» «А ему что?» – говорит Родион. «Чати рад, что лишний род с плечи долой. Пра! Собака-человек!» «Собака-то собака, ведь все-таки. Нет, ему память отшибла. Шутку сказать, дитё!» Слушает Григорий, крепко стиснул тонкие бледные губы. «Да!» Ровно оторвал и еще сильнее сжал губы. Отвернулся и глядит в лицо покойнику. «Как-никак, сын!» «Какой ж сын!» — говорит Родион. «Век весь меж собой, как собаки. Что грех таить?» «Эх, грех, грех, вот до чего довел свою кровь!» Драчина сделала круглые глаза и смотрит в Пимку. «Пропала христианская душа!» Думают, глядят все. Слушают причитание Ильки. Баба его прибежала, тоже голосит. «Ну так чего ж?» — говорит Родион. «Стан посылать надо. Как его теперь тут? Караул, ямль копать? Время холодное, в траве чать дождется. Известно, холодное. Прогожи прикрыти, то ничего. Тогда караул. Так чего ж делать? Караул? Ну, айдайте за Рогожкой вы, строкулисты. Дедушке Филиппу, живо!» Пустились без оглядки. Осматривается Родион. «Что ж, в первую очередь, из ребят, ну ты вот, что ли? Да ты, ну ты, Демьян, старшим с ними». «Ну, я нет уж», — мотнулся ровно бритый, без бороды и усов Демьян. «Я, братец мой, не сдужаю, что это. Даве так вот схватила, ей-богу, думал, и жив не буду, ей-богу». «Вред, Демьян, рожу скорчил такую, вот сейчас смерть, а черные глаза плутоватые, глубокие, большие, глядя так, словно верить просят им. Рот большой перекосил. Актер». Так и на деревне ему кличка. Актер. Вот что в городах, в театре, представляют. «Водка будет», — добродушно говорит Родион. «Какая водка?» — скривил другую рожу Демьян. «Постная или из этого пруда?» «Зачем?» — Асимов раскошелится. «Держи карман!» — закричал так весело Демьян, что Григорий остановил. «А ты?» — кажет глазами Григорий на тело. Оглянулся Демьян на Пимку и тихо говорит. «Чать не слышит теперь». Пыркнули парни. Родион толкнул его. «Все бы ему смешки!» «Так ведь чего ж, Родион Семенович? Все ведь там будем. Брик, да и потащи раба Божьего за ноги. Право, я помру, мне так прямо и волоки». «Ну так как же?» — говорит Родион. «На водку не уломаешь же, да?» — корчит опять рожу Демьян. «Уломаешь, может, помягче теперь все станет. А стереть где? Да уж на мельнице, вот и Лифан Трифонович, тоже компания тебе без очереди». Демьян только головой потянул. «Водка была бы, товарищи сыщем. Ты насчет водки старайся. Я тебе прямо сказываю, без водки нельзя. На свои. Я куплю». «Ты умная голова, удумаешь?» – сдвинул ему шапку Родион. «Ну так ведь чего станешь делать? Тут ее не пить, так же пропадет. С собой туда не унесем». Демьян показал на небо. «Водки что худого? Постный доход. Целовальнику казни. Та же падать, меньше платить». «То-то ты ее вовсе платить перестал». Подтянулся народ в село, разговаривают. Пригнулась Фаида, выступает, щурит вперед глаза. Илька убивается, а дядя Филипп нет, и даже не-не. «Ровно чужой», — сказала Драчина. «За богатством-то», — басом говорит Устинья, — «и сын-то чужой». «Этак», — вздыхает Драчина. Молча кивает головой Фаида. Идет Григорий со Степаном. «И что, братец-то мой, за причина?» — говорит Григорий. «Гляжу я, ровно бы не надо языку-то высунутым быть. Вот видел я Власа, так ведь и я же видел. Ну так помнишь, был язык?» А ровно не было. «Не было. Так-так, не было. Не было. То-то. Не знаю», – задумчиво говорит Степан и глядит на Григория. Опять думает Григорий. 10 дней прошло, пока следователь, доктор и полиция приехали. Свои следователи объявились. Григорий да Степан. Ходят, обследуют. Друг дружке указывают. Больше Григорий, а Степан только быстро твердит. «Так-так, так-так». Идет слух по селу. Соберутся, где послушают своих свидетелей. Что-то неловко. Вся деревня, кроме домашних Пимки, насторожилась. Никому не мил всегда был Асимов, а тут только подальше обходит Каинов дом. Кто и завидовал прежде богатству его, теперь будь ты проклят, и богатство твое. Демьяну только не дело ни до чего, кроме водки. Водка бы была, а больше компания, где бы врать да говорить до упаду. Бегает к Асимову за водкой. В карауле третий раз непрошенный гость. «Я отчаянный, мне хоть что, не боюсь ничего». «А в баню вечером?» «В бане вечером шишига, братец мой. Не пойду. Вот тебе крест не пойду. Ученый». «Видел же?» «Видеть не видел. Послышал. Раз сползнился в темноте, моюсь, вдруг трах об стенку. Опять трах. Я как был, в чем родил Господь, да, по деревне. Охот». С тех пор будет. Куда хоть пойду? А в баню ночью? Нет. Сидят сторожа, разговаривают в мельничной избе. А водка вся, за водкой на село идти надо. Темно, хоть глаз выколи. Да и Пимка под рогожей лежит. А за водкой пойдешь? А думаешь, нет? Иди. Поглядел Демьян в окно. Темно же. Айда вдвоем. Кто со мной? Никто не идет. Что вдвоем еще? Сам иди. Страшно. За ноги станет хватать. Молчат. Знает, что пойдет Демьян. Пропадай, моя головушка. Только посветите, пока мимо рогожки пройду. Светокодержение уходи, а то вернусь. Ладно. Высыпали все в сенце. Отворили дверь. Светит. Перекрестился Демьян. Ну, Господи, благослови. Словно в воду шагнул за порог. Идет, оглядывается туда, где под рогожей лежит уже пустевшее от себя дух тела. Оглядывается назад. Стоят в сенях, рукой свет прикрывает, чтоб не задуло. Идет Демьян и думает, не водка, в жизнь бы не пошел. Тут уж когда зашел за утопленника и зачесал ногами. А ту-ту. И... визжит ему вдогонку и словно углей горячих сыпят на пятки Демьяну. Вернулись в избу. Ждут, пождут. Демьяна нет. Нет Демьяна. Нет и веселья. Нет и водки. Не придет, смотри. Вылакает нам всю водку. Неужели так сделает? Скажет потом, что разбил посудину. Нет, не сделает этого. Демьян все-таки пришел, хотя клялся и божился, что и Пимка бежал за ним вдогонку, крича «постой, постой!» и шлюга велела его. Последнее ни у кого не было никакого сомнения. Пьяный только попадись ей. И в пруд заведет, и в другое какое место. Дядя Влас спокойный, веселый был мужик, до водки жадный. Лакал ее, бывало, с утра до вечера, а дело вел и жил бы, если б не она же завела его в пруд. Так вот раньше еще этого было с ним такое дело. Едет Василий Михеевич, золотой мой, вечером по плотинке, глядит, что это такое? Сидит человек на вершинке. Ноги спустил. Влас. Ты что, золотой мой Влас Васильевич? Тут аль место не нашел лучше? Глядит на него Влас. А ведь я думал, улица эта. Встал, заглянул в пропасть, покачал головой, перекрестился и пошел. Приехало начальство. Хотели было разрешить хоронить, но сомнение взяло. Как не просили родные, а решили анатомировать тело. Слышь, натомить будут, говорил Степан Григорию. Вот поглядим. Сумно на деревне, ровно чума пришла какая, шутка сказать, потрошить человека, словно всех потрошат. Ходят да отплевываются, сумно интересно, что найдут в Пимке. Полюбопытнее сидят в Осимовской бане, где режут Пимку. И как это, братец ты мой, что они тут, допытывается Степан, какую причину отыскивают? Солдат Алексей, старый, рыжий, мохнатый, гудит раздумчиво. Причина тут вся в голове, помрачение найдет, словно нет тебе ничего. Глядит Алексей своими голубыми глазами, брови поднял и ждет ответа. «Это так», — кивает он сам себе головой, — «у нас в роте вот так же повесился солдатик, как пронатомили. Причина открылась, не в своем уме, а так и неприметно, только тоску в себе чувствовал. Время, конечно, не нынешнее было, его уж раз прогнали сквозь строй, а тут и в другой раз. Так ведь и похоронили по-христиански на кладбище, все как есть». «В уме-то, может, он и был», — говорит сплевывая Родион. «Да от этих самых палок уйти задумал». «Э, так что ли?» — сказал Алексей. Вышел следователь. Пьет он, что ли, лицо не очень уж старое, а седины ровно 80 лет ему. Волосы шапка, лохматый, глядит, голову наклонил, а сам ровно думает. Встал народ, сняли шапки, глядят. Идет к ним, вынул белый платок, руки вытирает. Может, там запускал их в Пимке на брюхо? «Тьфу!» — сплюнул Тимофей. «Надевайте, брат, шапки. Постоим. Надевайте, надевайте». «Простой, надели». Повернулся, огляделся, присел на бревно. «Садитесь. Не устали. Не вырастите. Где уж расти?» Сел. Молчат. «Другие господа вот не любят», — пускает пробу Григорий. «Чтобы при них стоять в шапках или сидеть, к примеру. Наука, что ли, высокая, не дозволяет этого?» «Нет уж, батюшка, ты науку оставь. Кто с науку компанию водит, тому все равно. Шапки ты не в шапке. Стоишь, сидишь». И так. Сел один, другой, третий. Все сели. Сидят и глядят на следователя. Простой, оперся на колени, глядит на пруд, думает что-то. «А что, ваше благородие, можно спросить что?» «Спрашивай. Что в Пимке, какая причина будет?» «В Пимке скверная причина. Его удушили сперва, а потом уж утопили». Побледнели, рты раскрыли. Глядит Григорий на Степана. Вот она где. «Если б живого человека воду бросить, вода бы внутри была. А у вашего Пимки нет воды в легких. Удушили его». «Гляди». — вскрикнул Григорий и руками сплеснул. — Вот оно, когда ходит. Ловко. Вот теперь и надо клубочек размотать. Опустили крестьяне головы. — Надо, — отрезала ровно и стиснул губы Григорий. — У кого нет греха, так и нет, — проговорил Алексей солдат и голову на бок повернул. А у кого есть? Ответь, держи. Алексей встрепанно, как старый заклеванный петух, перегнул голову и смотрит не то строго, не то спрашивает. Ровно этак, как бы советуюсь, нерешительно говорит он. Известно. А что за человек был покойник? Молчат. Не похвалишь, нехотя проговорил Родион. Один за другим стали кое-что рассказывать. Идет следствие. Этот, говорит Григорий Степан, этот братец мой, гляди, доберется. Доберется, быстро соглашается Степан. Ох, и подумать страшно. Собрали понятых, Григорий тут же. Ну вот вам прочтут протокол осмотра. Если кто имеет добавить, то говорите. Стиснул губы Григорий, врезался глазами в чью-то спину и слушает. Может, тише читать? Тот тише. Нам-то с непривычки писанное слово ровно воробей. Летит, а в руки не дается. И слышишь, а в толк не возьмешь его. Начал медленно читать следователь. Прочтет и укажет. Портянки, он учил лапти. Лапти-то ровно не на одну ногу, замечает Григорий. С разных людей ровно. Дорога, видно, как шел, истрепалась лаптенка. Надел, какую дали. Глаза из-под мохнатых бровей следователя. Остановился он. Осмотрел. Верно, молодец. Прочитали протокол. Все? Креста нет, проговорил опять Григорий. Да нет, суда нет, ответил следователь. И сюртука моего на нем нет. Так-то так, сюртука-то, вишь, мы крестьяне не носим, а креста на то и крестьянами зовется. Опять следователь внимательно уставился в Григория. Покраснел Григорий, напрягся, глядит во все глаза на следователя. Неловко ему больше сказать. Ну так что ж, можно вставить. Успокоился Григорий. То-то вставить. Записали. Как не прост был Илька, а и ему что-то неладное показалось за эти 10 дней в отце. И с лица стал такой, что глядеть страшно, да и нравом ровно другой человек. Тихий, молчит. Что не сделаешь, как не сделаешь, все теперь ладно. Иной раз видит сам Илька, побронить бы надо. Посмотрит только и пойдет. Прежде все бывало, норовил в глаз уйти, а теперь все ровно жмется к избе, выйдет на час и назад. Глядит, как ребятишки возятся, как Варвара шевыряется. Глядит на него высокая Варвара, глядит из-за печки, приседая, вытаскивая хлеб. Глядит за едой, глядит, разбирая сундуки, и с высоты своей словно видит душу, деверя. Отцветают цветы. Пизель нежная, что мягким ковром голубым залегла у пруда, потеряет скоро свой голубой цвет. Глядит на нее, задумавшись, звонко тишине, яркий, литой из блеска и света, тихий осенний день. Словно шепчет ей волшебные сказки отлетевшего лета. Потянулся за цветами младший заморож Ильюшки, ухватил горсть цветов и увяз. Увяз и глядит, вытащит его или так стоять ему. «Вишь, пострел, куда утискался?» — говорит Родион, идя по мельничной тропинке. «Жаба-то вон из пруда скок!» — собрал губы заморож и глядит строго и важно на Родиона своими глазенками кверху. Залез Родион, перенес на тропинку, поставил на ножки. Только носом тянет заморож. «Ишь, выморался! В цветах!» Оглядывает свои грязные ноженьки заморож. Выморался хорошо. «Ай да, бежи к мамке!» «Вот это дело! Мамка хорошая штука!» Зажал заморож цветов целую поведь. Волочится по земле. Бежит, как позволяют слабые ноженьки. Добежал. В сенцах мать. Стал и глядит на нее веселыми глазами. Дед пострела строгими словами Варвара. Да обтирает грязные ноженьки. Цветы-то брось. Держит, только крепче сжимает. Ты что, кому это? Дедуски. Обтерла Варвара заморож своего. Вошла в избу. Сидит Осимов на лавке, опершись о колени. Низко, свесился растрепанной головой и не видит. Ты гляди, чего тебе внук-то принес. Поднял глаза Осимов, стоит перед ним внучок и тянет ручонкой повидь голубых цветиков. Головку приподнял из опущенных век, глядит и просится в душу печальной глазенки. Губки жал и кажет деду цветок. Прогнулся Осимов, и ровно зверки выглядывают из норки его разбежавшиеся глаза. Идет в душу взгляд чистых глазенок, и волнами боли и муки разливается по мрачным и темным сводам души, идет дальше туда, к цветку и малютке, что стоял когда-то в лесу. Протянул дед нерешительно руку, чтобы погладить малютку. Пододвинулся внук и прижался к деду. Боится шевельнуться дед. И только с раскрытыми широко глазами чует опять у сердца чистую ангельскую душу. Вспомнило сердце. Льются слезы по щекам Варвары. И глядит она, сложивши руки, как припал дед к малютке, как сбежало с лицо его в старый пучок морщинистых кореньев, как из глаз брыжут слезы. И из груди клокочет рвутся, как раскаты грома, рыдания преступной души. До всего добрался следователь. И следы на огороде нашли, и лапти покойного снимали и примеривали, и к берегу Осимова след разыскали. Стали обыскивать в избе. Потянул Григорий из-за иконы крест Пинки. Качнулся Осимов и сел на скамью. Молчат все, глядят на него, что скажет. Насторожились все. «Выйди-ка на часок, я скажу между 4 глаз». Уходит. Сидит Асимов, провожая глазами спокойно. Ровно силу в себе, какую чует. Ровно знает то, чего другие не знают. Ушли. Остался следователь. Да он. Встал. Вот чего, барин, твоя, видно, взяла. Сколько тебе, чтоб кончить? Жаль денег. Да, воля милее. Нет, никого ты не купишь, и не об этом думай теперь. Думай лучше, как облечь свою участь. И говорит следователь о суде присяжных, о живой совести, что сидит там на суде, о необходимости вести дело на чистоту. Слушает Асимов. Лучше признаться. Поднял плечи Асимов. Не повернешь, дескать. Не в чем мне признаваться. Встряхнулся следователь, провел рукой по лицу. Время я с тобой только веду. Хотел бы уже звать народ. Опять жалко стало Асимова. Хочешь, я за священником пошлю. Может, он еще чего скажет. Что ж скажет? Не виноват я. Смотрит на него следователь. «Скажи мне, Асимов, что мне делать, чтобы ты поверил мне?» «Возьми денег», — шепчет Асимов. «Ты в церковь любишь ходить? Бываешь? Когда в последний раз? Говел?» «Говори прямо, вины тут нет». «Неохота отвечать». «Говел, как венчался. 25-30 назад. Этак. В церкви был с тех пор?» Отвернул голову Асимов, вздохнул. «Упомнишь разве? Дома-то хоть молишься? Чать, крестьяне. Молитву читаешь или как?» Засосала тоска за сердце. «Так!» Оборвался Асимов, оборвался исследователь. Смотрит дикий человек. Упал Асимов тяжело на колени. «А то возьми, батюшка! Встань, встань, дикий ты, братец, совсем человек. И на разных языках говорим с тобой». Позвал следователь понятых, родных назад в избу. Говорит старости. «Распорядись под водой». Словно отрезало что. Кончилось дело. Подняли головы, глядят на Асимова, как на нового человека. Побелел, уперся в себе и стоит истуканом. Так и стоит с поднятыми плечами, на колени хвалится, деньги давал. Не возьмет в толк, за свои деньги обида, денег не надо. Не надо, так не надо. Кончилось все. Вся деревня на улице. В окна глядят, прильнули к стеклу Асимовской избы. Голова, голова, голова. Стоит среди избы Асимов. Валяется Илька в ногах, молит отца открыть, где деньги зарыты. Не скажет, жизнь не скажет, говорит глазами Степан. Так и изгниют. «Ах ты, Господи, денег-то денег!» – качает головой сын Евдоким. «Всю деревню купишь». «Пропадут!» – оторвался. Был Степан от окна и опять уж весь в избе. Опять махнул рукой, отошел даже от окна. «Нет! Нищим бы раздал!» – раздумывает Алексей. «Нищим?» – орет рихянская труба. «Своим пес не даст!» Толкают друг друга, ждут, разгорелись. Так просто очумел от этих денег и сам уж себя сообразить не может. А что ему теперь в них? «Что в них?» спрашивает всякий себя и сильнее тянет туда к окну. Откроет, нет ли. Горят глаза, горят речи. Вот-вот схватится, готовы в горячем споре. На каком-нибудь сорвать напряжение и злить какое-то сосущее чувство неудовлетворенного раздражения. Даже вдовы и те насторожились, словно и их доля там, в этой страшной избе. Готова подвода. Идет. Идет Асимов в последний раз по родной земле. Жадно валит, ступает спешно за ним и родня, и деревня. До моста дойдут. Обычай такой. А там уж посадят и увезут навеки. Забежали ребятишки вперед. Пятятся задом, не оторвутся от страшного, загадочного лица. Думка одна у всех. Отдаст ли деньги? И себе ничего не взял, чтобы не узнали, где прячет их. Врасплох захватило. Ох, человек! Мост! Стой! Стала Сима. Ни кровинки. Сжала там что-то железным обручем душу. И глядит она из его помертвелых глаз. Порядок порядком. Взметнул боком вверх глаза. «Прощайте, православные христиане!» — хотел сказать, лихом не поминайте, а поперхнулся. «Родная земля в последний раз, что ж это, вышло? Какой силы смахнула, как рукой? Все, прахом пошло. Захватило что-то внутри и рвет, отрывая душу от живого места». Глядит Асимов в небо. Налились глаза, страшно и скорбно глядит отлетающим взглядом. Пелись в него. Неужели не откроет? Илька повалился в ноги. Толкнул кто-то Варвару, указывает на заморыша да на Асимова. Схватила Варвара сына за руки. «Внучка пожалей, любимого внучка, ему скажи, где деньги зарыл». Замерли все. Притаили дыхание. Едет мимо следователь. Смотрит налившееся нечеловеческое лицо. Смотрит жадно впившиеся, перекошенные лица деревни. И несутся ему вдогонку раскаты дикого. «Будьте прокляты вы, брюхи ненасытные, нет вам денег».